Шаббат шалом и мевурах лекол эхад. Мирной субботы и благословенной каждому из вас. ותודה שהתחלנו כבר נושא שלי בתפילה. И спасибо, что мы уже начали мою тему в молитве. כי היום אנחנו נדבר על ברית מילה. Потому что сегодня мы будем говорить о обрезании. ברית מילה של הלבבות, בוודאי. Конечно же, обрезание сердец. מי שחושב על משהו אחר זה גם טוב ובסדר. Кто подумал о чем-то другом, это тоже в порядке. אבל היום אנחנו דווקא נדבר על ברית מילה של הלבבות. Но сегодня мы будем говорить об обрезании сердец. קודם כל, בוא ננסה להבין למה זה חשוב לנו. И прежде всего, давайте мы попытаемся понять, почему это важно для нас. כי בורא העולם הוא לא יכול להתייחס איתנו אם אנחנו ערלים. Мы, Господь, Он не может общаться с нами, если мы не обрезаны. כי אנחנו לא מגיבים טוב ונכון. אין תגובה נכונה. Потому что мы не можем правильно реагировать. כן, כן. אני רוצה להתחיל מהפסוק אחד בספר ירמיהו. И я хочу начать с одного стиха из книги Иеремии. פרק ד' פסוק 4. Четвертая глава, четвертый стих. ד' פסוק 4. Иеремия, четвертая глава, четвертый стих. אמלו לאדוני והסירו ארלות לבבכם, איש יהודה ויושבי ירושלים, פן תצא כאש חמתי ובערה ואין מחבא מפני רואה מעליכם. אמן. Обрежьте себя для Господа и снимите крайнюю плоть сердца вашего, мужи Иуды и жители Иерусалима, чтобы гнев мой не открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших. Аминь. Амен. Адонай мехаке, шанахну наасе аль ма шемедубар кан. Господь ожидает, чтобы мы сделали то, о чем здесь идет речь. Вероба анашим им руцим лишаэр арлот, Но большинство людей хотят оставаться необрезанными и не хотят обрезываться. Кем пошут мифагдим мякевим? Они просто боятся боли. Мазе лев шело пошут лев шарла. Что это сердце необрезанное? Укмо תפוס שצריך לקלב אותו. Это как апельсин, который нужно почистить. כדי להגיע לפרי, אנחנו חייבים לקלב את הקליפה. Чтобы достичь плода, нам нужно снять с него шкуру. לא רציתי לומר את זה, אבל יהודים דווקא מבינים מה זה לימול לבבות, כי אנחנו עברנו כבר ברית מילה בגופנו. И евреи быстрее понимают, что такое обрезать сердца, потому что они уже прошли это на собственном теле. ואנחנו פשוט יכולים להבין על מה מדובר בכלל, שצריך להוריד חתיכת בשר ולזרוק את זה, לשכוח את זה. И через это мы просто можем понять, что нужно отрезать кусок плоти, выбросить ее, и через это понять, как это обрезывать сердца. בתוך הברית מילה יש התהרות. Внутри обрезания есть очищение. אנחנו יכולים פשוט להיות יותר רגישים לכל דבר שאומר לנו. Мы можем быть более чувствительными к тем словам, которые говорит нам Господь. רוב המקומות בכתבי הקודש הוא אומר שאם אתם לא ימולו לבבות, אנחנו לא יכולים להמשיך אחר כך את היחסים שלנו. עד לפה בסדר, כמו שהיינו במדבר. И Господь часто говорит в священных писаниях, что если вы не обрежете ваши сердца, дальше я не смогу с вами говорить, точно так же, как было в пустыне. 40 шана עם שלנו היה במדבר ולא עשו ברית מילה. Наш народ был в пустыне и не обрезывался. שהגיעו לקצות הכנען, когда они достигли края Ханаана, והם היו, כל המחנה היה עומד מעבר לירדן, и весь народ стоял за Йорданом. מה עשה ישוע בן נון? Что сделал Иисус Навин? הוא לקח סכין. Он взял нож. ועמל כל העם. И обрезал весь народ. מדעתנו זה לא הגיוני. עכשיו צריך ללכת להילחם. И по нашему пониманию это нелогично. Сейчас нужно начинать войну. צריך לאכול טוב. Нужно хорошо покушать. לישון טוב. Хорошо поспать. להרגיש טוב. Хорошо себя чувствовать. אבל אבינו מלכנו אומר ברית מילה. Отец Небесный говорит обрезание. והוא עשה את זה. И он сделал это. אנחנו גם מגיעים לאש איזה גבול בחיינו, שאנחנו צריכים למול לבבות. И мы также в своей жизни подходим к определенной границе, когда мы должны обрезать свое сердце. הלב שיש בו ברית מילה, הוא מסוגל כבר לשמוע בת קול. Сердце обрезанное, оно способно слышать голос Божий. ולהבדיל אותו מכל הקולות שאנחנו שומעים היום. И отличить его от голосов всех остальных. המאמין הוא חייב לדעת איך לזהות שזה דווקא אומר לך בורא עולם ללא מישהו אחר. И верующий должен точно знать, какой голос Божий, что именно Господь говорит, а не кто-то другой. גם בברית חדשה וגם בתנך, בהרבה מקומות, אלוהים הוא מדמה אותנו לעצים. И в Новом Завете, и в Ветхом Завете Господь говорит, что мы похожи на деревья. למשל. Например. איפה זה בתנך? Где это в Ветхом Завете? אנחנו זוכרים משל שאמר איתי, שהגיעו לבקש אותו להיות מלך ישראל. כן. Мы помним Ифая, который сказал притчу в тот момент, когда его попросили стать царем Израиля. ואומר משל, הנה, הגיעו עצים, אחד מבקשים, אתה תהיה, כן, לגפן, אמנם. והגפן אומר, איך אני אשאיר את התירוש שלי ואלך למלוך? לא. וכל אחד, ואז הגיעו לצמח קוץ. И он говорил притчу, когда пришли к деревьям, пришли к винограднику и сказали: "Иди, царствуй над нами". И он сказал: "Как я оставлю свои плоды, как я оставлю виноград, я не могу". И так далее другие Гам деревья. Гам это зайд. Говорили и маслина, и другие деревья. И Ки итоге, у ба Исраэль уа бен зонак, זה ככה כתוב בתנך. Написано, что он был сыном блудницы, так написано в Библии. Вы умерим, атем кен רוצים שאני אמלוך, אין בעיה, בסדר. И он сказал, что вы хотите, чтобы я царствовал? Нет проблем, я буду царствовать. בברית חדשה אנחנו גם רואים משלים שישוע הוא מדמה אותנו לעצי. Также в Новом Завете мы видим, когда Иисус говорит, что мы как деревья. שאנחנו צריכים להביא איזה פרי. Мы должны принести какой-то плод. ואם עץ לא מביא פרי, מה עושים איתו? И если дерево не приносит плода, что с ним делают? הגנן, מה הוא עושה? Что делает садовник? לא, קודם כל הוא גוזר את העץ. Нет, сначала он обрежет дерево. נכון? Так? כמו שגוזרים עץ, אותו דבר, אבינו מלכנו, הוא רוצה שאנחנו נמול את לבבות שלנו, כדי להביא פרי. Точно так же, как обрезывают дерево, Господь хочет, чтобы мы обрезали свое сердце, чтобы принести плод. ויש כמה פסוקים די מעניינים בספר ויקרא. И есть несколько интересных стихов в книге Левит. Кен. Перек Юд Тет Чайсре. 19 глава. Пасук 23, 4 и 5. С 23 по 25 стих. Кен. Зе Абуре медабер, ве умер ле ам Исраэль, שאתם הגיעו לארץ המובטחת, אז תעשו עם עצים, זה הכתב שאני רוצה לקרוא עכשיו. И здесь написано о том, что нужно сделать с деревьями, когда вы придете в землю обетованную. מפסוק 23. С 23 стиха. Перед 19 ютет. 19 главы. Викитаво эль хаарец венататем коль эц махал веарлатем арлато эт прио. Шалот шаним ию лахем арлим арлим ло יאכל, לא יאכל, ובשנה הרביעית יהיה כל פרי קודש הילולים לאדוני, ובשנה החמישית תאכלו את פריו להוסיף לכל תבואתו. Они Адунай Элохейхем. Амен. Когда придете в землю, которую Господь Бог даст вам, и посадите какое-либо плодовитое дерево, то плоды его почитайте за необрезанные. 3 года должно почитать их за необрезанные, не должно есть их. А в 4-й год все плоды его должны быть посвящены для празднеств Господних. В 5-й же год вы можете есть плоды его и собирать себе все произведения его. Я Господь Бог ваш. Амен. מה אנחנו רואים כאן? שבן אדם הוא שתל עץ. Что мы видим? Что человек посадил дерево. עכשיו זמן לגדול. Теперь время расти. הוא לא יכול למול אותו עכשיו. Он не может обрезать его сейчас. הוא חייב לחכות כמה שנים. Он должен подождать несколько лет. כתוב 3 שנים. Здесь написано 3 года. כן? ובמשך 3 שנים הוא אומר, אתה... וערלתם ערלתו. אתה תחשוב שזה כאילו לא גוזר. И он говорит, что вот в эти 3 года ты относись к этим плодам, как будто бы дерево не обрезанное. כן. עץ הוא טוב, הוא נכון. Дерево хорошее, правильное. ובעתיד צריך להביא שזה פרי. И в будущем должно привести плод. אבל עכשיו, היום. Сейчас, сегодня. אפשר לומר שאפשר להשתמש בעץ הזה. Невозможно сказать, что можно пользоваться этим деревом. וליום, לשנת רביעי, היה צריך לזבוח כל הפרי שהוא מביא. А на 4-й день все плоды нужно было пожертвовать Господу. היה צריך לתת. Отдать. למה? כי זה ביקורים. Почему? Потому что это первый плод. דיברנו על זה הרבה קודם. Мы об этом много говорим до этого. דרך הביקורים אפשר להקדיש כל מה שיגיע אחר כך. Через первородство, через принесение первых плодов можно пользоваться всем, что будет. להקדיש. Светить. Можно осветить. כן. לקדש. ו אותו דבר אנחנו רואים בחיינו. אדוני לא יכול לקבל שירות או כל דבר שאנחנו עושים אם אנחנו עדיין ערלים. И точно так же в нашей жизни Бог не может принять служение, если мы еще не обрезаны. הוא מחכה. Он ждет. אבל הגיע הזמן והוא בא עם סכין ואומר, תן לי למול אותך. Но придет время, когда Бог придет с ножом и скажет, нужно обрезать тебя. צריך לתת. Нужно позволить ему это сделать. Асину по кварая 3 бритот, кен эцлену. Здесь уже было 3 обрезания в общине. От мат, бамерц, безрат Ашем и от эхад. И с Божьей помощью в марте будет еще одно. Маши они руэ? И что я вижу? Нашим митракшим хаваля ласман. Женщины очень сильно переживают. Ой. שבא מואל עם סכין והוא פותח כל הכלי הזה, כן? Когда приходит обрезатель, и он все вот это... יש אלה שלא יכולים להסתכל. Раскладывает все инструменты, и есть женщины, которые не могут смотреть. למה? Почему? כי לב של אישה מלא רחמים. Потому что сердце женщины, оно полно милосердия. מעבר לגבולות אפילו. Более чем достаточно. וכל הגברים מסתכלים... חושבים, а все мужчины смотрят, думают. עוד מעט, עוד מעט. Сейчас, еще немножко, еще немножко. כן. והילד הוא משחק, הוא צוחק, הוא לא יודע מה מחכה לו בכלל. А ребенок, он играется, смеется, он даже не подозревает, что сейчас будет. Давка боем шмини. Но именно на восьмой день. Шемуэль это елет. Когда не знаю. Моэль – это тот человек, который совершает всю процедуру, когда он делает обрезание. Ушуэль ми аба, эхикарашмо шела елед. Он спрашивает отца, как будет имя этому ребенку. Веу беото зман шеу хотех у омер мила. И в то время, когда он обрезывает, он говорит имя. Унотен ло шем. Дает имя. Вахшав ани роце кцат леазбир лама, Брит мила, вымазе пирушошеля давар мила сахаколь. И на иврите обрезание, оно состоит из двух слов, завет слова, так это переводится. Брит. Завет это брит. Мила. И мила это слово. Ванахну едим мила за милим шиотим мяпе. И мы знаем, что мила это слово, которое мы говорим. Кен. Ве ото шореш лимоль. И тот же самый корень это обрезывать. Лама. Почему? Киши миариот шеляну. Миариот шели. Из моих легких. Шейце авир. Когда выйдет воздух. Кен. Авир овер дерех манганон гадибур гаэноши. Этот воздух он пройдет через голосовой аппарат человеческий. והמנגנון הדיבור חותך אותו ונותן לו צורה מסוימת. И этот аппарат он разрезает воздух по определенному и дает ему форму. זה לא סתם שאני נושם, אני אומר מילה, אז צריך לחתוך אוויר שיוצא ולתת לו צורה מסוימת. Я не просто дышу, я говорю какое-то слово, и когда я выдыхаю воздух со словом, то этот аппарат он обрезывает ненужные звуки, чтобы воспроизвести правильный звук. И это смысл второго слова обрезания. Бритмила. И когда Бог обрезывает нас, Он урцел атет лану ешезе цура мисуемет, и он хочет придать нам таким образом определенную форму, в которой есть смысл. Он обрезывает. Нотен цура. Дает форму. Шелохим бара шамаем ве арец, катув мая тогу вавогу. Когда Бог сотворил небеса и землю, что было? Был хаос. ואחר כך הוא התחיל לסדר הכל. Он начал упорядочивать потом. אנחנו רואים שאדוני שלנו הוא אלוהים של הסדר. Мы видим, что Бог он Бог порядка. הכל במקום שלו. Все на своем месте. וכשאנחנו נהיה ראויים לו. И когда мы будем достойны Его. כדי שאנחנו נהיה ראויים. Для того, чтобы мы были достойны. שהוא יכול להשתמש. Чтобы мог он использовать нас. אותנו כנר, כאור לעולם הזה. Как свет для этого мира. הוא רוצה למול את הלבבות שלנו. Он хочет обрезать наши сердца. להוריד מה שאנחנו לא צריכים עכשיו. Снять то, что нам не нужно сейчас. עד איזה זמן זה היה צריך. До определенного времени нам нужно было это. עכשיו זה צריך לצאת לשימוש. Но теперь это уже не нужно нам. Моше бабайт анахну ве они микалев бацаль. Ад азман азе, зе мецупе беклипа, явешка зе яфе. Точно так же, как когда я дома чищу лук, до определенного времени его шкурка, она сохраняет его. Кен ве еш, это дав явеш. Есть листик, который сухой. Ве еш, дав аришон, че они мориду то тамид. И есть первый листик, который не сухой, но я всегда его снимаю. Кен? Кидэ ли галот рож. Чтобы луковицу эту увидеть. Бидюк. Вааз ани хотех ве олех лешимуш. И тогда я режу лук и пользуюсь им. Коли хад митану, у царих льет кли ба ядаем шел Адонай. И каждый из нас, он должен быть инструментом в руках Божьих. Ве манахну... נסתכל במבט על הישוע, אנחנו רואים אותו הדבר, שהוא גדל עד גיל 30. И если мы посмотрим на Иисуса, мы видим то же самое. До 30 лет он рос. ואחר כך היה לו צום 40 יום ולילה. Потом у него был пост 40 дней. כן. היה תפילה. Было крещение. ירדה רוח הקודש בדמות של היונה. Дух Святой спустился на него в виде голубя. ואחר כך הוא הולך למדבר. И после этого он идет в пустыню. והוא צם. И он поститься. ואחר כך מעבר לזה הגיע ניסיון. И после этого приходит испытание. הגיע סטן ומנסה אותו. Приходит дьявол и испытывает его. למה? כי אנחנו יודעים שמשיח הוא חייב להיות בן אדם, זרע של האדם. Почему? Потому что мы знаем, что Мессия должен быть человеком. אני לא יודע למה מפחדים לדבר על זה, אבל משיח בטבעתו, כן? Я не знаю, почему люди боятся говорить об этом, но по своей природе Мессия. הוא בן אנוש. Он человек. הוא חייב להיות. Он אח שלנו. Был быть нашим братом. והוא יצא משבט יהודה. И он вышел из колена Иудиного. זרח משבט יהודה. Он воссиял из колена Иуды. והוא גם עבר כל הדברים על מה שאנחנו מדברים היום, וגם היה לו ברית מילה ביום שמיני. И он также прошел все, о чем мы сейчас говорим, и на восьмой день он был обрезан. וגדל כיהודי. И вырос как еврей. והיה רב הכי גדול בעולם. И был самым великим раввином. אפילו שהיום בציבור שלנו לא רוצים לקבל אותו כמשיח. И даже когда сегодня среди еврейского народа не хотят принять его как мессию. אף אחד לא מתווכח על הרבנות שלו. Никто не спорит с тем, что он был раввином и великим учителем. בוודאי שכן. Конечно же, да. וכדאי לדעת שבתלמוד כתוב שאסור לקלל אש זרף, אפילו אם אני לא מסכים איתו. И важно знать, что в Талмуде написано, что нельзя уничижать или оскорблять раввина какого-то, даже если я не разделяю мнение его. ובמה הראשונה ושנייה לא היה דבר כמו שיש היום. И в первом, втором веке не было такого, что происходит сегодня. לצערנו, זרם של היהודים משיחים הוא היה מאוד מאוד ידוע. И мессианское движение в первом, втором веке было очень известным. ובוודאי שהיה ביקוקים. Конечно, были споры. כן, אבל כתוב בברית חדשה שאפילו היה תלמידים והם היו חברי של סנהדרין. И написано также, что были ученики, и они были частью Синедриона даже. Членами. Членами Синедриона. כן. גם בברית חדשה כתוב שמלא, פשוט מלא כהנים מירושלים קיבלו את האמונה. Написано, что много священников из Иерусалима также покаялись. זה כתוב במעשה שליחים, פרק 6, פסוק 7. Это написано в Деянии апостолов. Элафим כתוב. Написано тысячи. Коганим, זה לא אנשים רגילים כמו אנחנו. Священники это не такие простые люди, как мы. זה היו אנשים מאוד מאוד מושכלים. Были очень образованные люди. היום השכלה נגישה לכל אחד. Сегодня каждый может получить образование. אפילו לפני 200 שנים זה לא היה ככה. Но даже 200 лет назад такого не было. במשפחות יהודיות לפחות שאחד הוא יקבל את ההשכלה. ככה זה היה. В еврейской семье хотя бы один ребенок должен был получить образование. כדי למשוך כל המשפחה. Чтобы всю остальную семью за собой тянуть. Им שתיים עד רבה, עוד יותר טוב. Если есть возможность двоих обучить, то лучше. מפה אנחנו יכולים להבין שלב שיש בו ברית מילה. Отсюда мы можем понять, что сердце, которое обрезано, מסוגל לשמוע. Оно способно слышать. מסוגל להבין את הרצון של אדוני. Способно понять волю Божию. יש כמה דברים הכי חשובים והכי גדולים מכל התנ"ך, מכל התורה, מכל הברית החדשה. Есть несколько вещей самых важных из всего священного писания. בסך הכל זה שני דברים. Это две вещи. הראשון. Первое. מה שהכרזנו היום, שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. Это то, что мы сегодня провозгласили: слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь единый есть. ואהבת את אדוני אלוהיך. И возлюби Господа Бога твоего. וכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. Всем сердцем твоим, всем разумением твоим и всей душой твоей. כדי לאהוב נכון. Чтобы любить правильно. אנחנו צריכים לב שעבר כבר ברית מילה. Нам нужно сердце, которое уже было обрезанным. והדיברה שנייה. И вторая заповедь. ואהבת רעך כמוך. Возлюби ближнего твоего как самого себя. זה הכל כתוב בתורה, גם הראשון וגם השני. И то, и то написано в Торе. איך אנחנו מתייחסים לזולה שלנו? Как мы относимся к окружающей среде своей? האם אני מכבד דמות של אלוהים, של הבורא עולם, בכל האדם שאני פוגש? Уважаю ли я личность Бога в каждом человеке, которого я встречаю? כי יש הרבה משלים בתלמוד עבור דבר שאני אומר עכשיו על גאווה ו... יש много притчи о гордости в Талмуде. כן. זה מראה לנו פשוט עד כדי ככה חשוב להבין את המקום שלנו. Это просто показывает нам, насколько важно нам понять место своё. ופשוט לאהוב. И просто любить. לא להיות בהסכמה עם כל דבר שיש בעולם. Не соглашаться со всем, что есть в этом мире. לאהוב זאת אומרת לעמוד על בסיס של התורה וכתבי הקודש. Любить это значит стоять на священных писаниях. כי פה כתוב איך צריך להיות בן אדם. Потому что в священном писании написано, каким должен быть человек. ואם בן אדם הוא נשאר орла. Если человек остаётся необрезанным. Как у Исаим кола хаим шло. Он таким образом и закончит свою жизнь. Маша, они хошев, что бен адам, что ло бана яхасим им авину шебашамаем, у пашут фисфес. כל הזמן שהוא היה פה בעולם הזה. И я думаю, человек, который не построил отношения с Богом на этой земле, он просто потерял всё это время, которое было ему дано. אני פשוט רוצה לברך אותנו שכל אחד מאיתנו. Хочу благословить всех нас, чтобы каждый из нас. הוא יהיה עם ברית מילה של הלב. Он имел это обрезание сердца. בוודאי שגויים לא צריכים לעשות את הברית מילה בגוף. Конечно же, язычники не должны обрезываться. כן, אחרים אפשר לומר. Или другие народы, они не должны обрезывать свое тело. אבל ליהודים זה נשאר כתוב לכל הדורות. Но для евреев это осталось заповедью во все роды. וכמו שאמרתי, זה נותן לנו תהורה. И как я сказал, обрезание оно даёт нам освящение. Брит мила нутенет лану за пашут мишадрек кол арегишут шелану. Это просто возводит на другой уровень всю нашу чувствительность. Ве нахну ит матхилим пашут ларгиш кол атнуот беулам рухани. И начинаем мы чувствовать все движения в духовном мире. אם לב שלנו הוא נמעל. Если наше сердце оно обрезанное. Амен. Аминь. אני רוצה להתפלל בקצרה. Я хочу коротко помолиться. ואחר כך אנחנו נשיר שיר אחד. После этого мы споём одну песню. ואני אעביר מיקרופון לפסטור בוריס. И я передам микрофон на пастору Борису. אבינו מלכנו, תודה לך אבא ש אתה נותן לנו חן וחסד להיות כאן. Отец наш Царнер, спасибо Тебе за милость и благодать Твою, которую Ты даешь нам, чтобы мы здесь пребывали. Я просто хочу попросить, чтобы каждый из нас он прошел обрезание сердца. Дай нам силы превозмочь все эти трудности. И после этого быть просто посвященными Тебе. Прошу и молюсь во имя Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь. Аминь.